Глава 13. Валери Делакруа. «Я видела твою смерть много раз, и лишь один вариант будущего, в котором ты выживаешь», — быстро пояснила я. Глаза девушки вспыхнули серебристым светом. «И в каком из них ты умираешь в муках?» Зло усмехнулась она. «Во всех остальных, кроме того, где ты выживаешь», — ответила я честно. «Но ты пришла». Она резко опустила кинжал вниз. Я вздохнула от испуга. По коже пробежала тонкая струйка крови. «Почему я должна тебе верить?» «Потому что я видела все и могу сказать, что через минуту в комнату войдет Доминик». «Что ему тут делать?» Она скривила губы в яростной усмешке. «Ничего, но он появится. Я постараюсь отдать и Доминику, и Матео поменьше времени на размышления, потому не акцентировала внимание на записке, а безопасника предупредила в последний момент. Оставалось надеяться, что им ничего не стрельнет в голову. Например, забывчивость». «Ты все видела и выстроила события себе на пользу?» — предположила Луна. «Вам на пользу. Обоим. Доминик любит тебя. Еще можно все исправить», — убежденно сообщила я. Глаза Луны на миг расширились от удивления, но она тут же взяла себя в руки. «О нет, он любит тебя». Схватив за плечо, она развернула меня к себе спиной. Холодное лезвие вновь коснулось шеи. Второй кинжал понесся в сторону приоткрывшейся двери и угодил точно в плечо Доминика. Мужчина подался в сторону. Оружие со звоном упало на пол возле его ног. Надеюсь, он прочитал инструкцию. «Доминик, давно не виделись?» — рассмеялась девушка, удерживая меня перед собой. «Луна!» — хмыкнул он, выпрямляясь. «Отпусти ее немедленно». Глаза его запылали опасным огнем. «Чтобы ты сразу ударил?» — иронично ответила она. «Нет уж, Доминик, раз ты столь внезапно появился, дальше будем действовать по моим правилам. Для начала надень». Она сняла с пояса обычный на вид браслет и бросила его к ногам Доминика. Тот не спешил его поднимать. Сначала смерил меня сердитым взглядом, будто именно я это все устроила. Он вполне мог отказаться, и тогда бы Луна просто утащила меня в свое логово. Там бы еще были варианты выкрутиться, но довольно трудоемкие, так что я очень надеялась, что Доминик не настолько сильно хочет избавиться от жены. «Если я надену его, что дальше?» Он все же нагнулся и поднял с пола браслет. «Мы вместе спустимся к твоему дорогому дяде. Не сомневайся, он соскучился по племяннику». «Я тоже соскучился». Внезапно мрачно улыбнулся Доминик. Задрожала не только я. Настолько опасным в этот момент он выглядел, и настолько жарко стало в комнате. Показалось, мы сейчас обе вспыхнем, словно спички. Но следом снова стало прохладно, когда Доминик защелкнул на своем запястье браслет. Взгляд его на миг затуманился. Мужчина покачнулся, чуть нагнулся вперед, но заставил себя выпрямиться. «Что теперь?» «Открывай потайную дверь. Пойдешь первым. Мы за тобой». «Не ударишь в спину, как привыкла». Уголки его губ изогнулись в жесткой усмешке. Такой Доминик меня пугал, да и Луну тоже, судя по невероятному напряжению ее тела. «Я вам точно не мешаю, могу выйти», — предложила, не в состоянии больше молчать. «Да, отпусти ее», — кивнул Доминик. «Нет уж, она обеспечит послушание императора». Она вдруг расхохоталась. «Я ведь так тебя и не поздравила, Доминик. Ты рад? Столько лет борьбы, корона у тебя в руках, а лишних похоронил, да? Чего ты хочешь, Луна?» Он, немного пошатываясь, направился к правой от себя стене комнаты. «Справедливости!» — выплюнула она гневно. «Для меня и моего народа. Если ты об оборотнях в подвалах дворца, то этот вопрос я буду решать не с тобой, а с королем Клоуфаста», — заявил он, касаясь каких-то видимых только ему выемок в стене, и потянул светильник вниз. «Что?» Луну явно удивило его заявление. «Я обещала их освободить, но сейчас это невозможно. Они опасны даже для себя. Надеюсь, другие оборотни смогут им помочь, но это не в силах демонов». Послышался тихий металлический скрежет, и узкая часть стены отъехала назад, открывая тайный проход. «Иди первым», — голос Луны хрипел. «Мы за тобой. Хотя, стой, сними все артефакты». Мужчина кивнул и под нашими напряженными взглядами стащил с себя целую горстку разнообразных украшений. Я впечатлилась. Луна осталась равнодушной. «И нож выброси, ты всегда носишь его с собой». «Это привычка в прошлом», — — саркастически улыбнулся Доминик, чуть оттянув голенище обуви. «Но можешь обыскать меня лично». «Иди уже», — мрачно потребовала она. Доминик хмыкнул, вновь бросил предупреждающий взгляд на меня и растворился в темноте прохода. А мне пришлось идти за ним с кинжалом у горла. Ладно, хоть луна зажгла магический огонек, иначе я рисковала споткнуться на ступеньках и весьма нелепо завершить свою жизнь. К счастью, ничего подобного не произошло. Мы начали спуск. Доминик играл достоверно. Вскоре он начал шататься, опираться руками на стены, а потом вообще в какой-то момент присел на ступеньку. «Помоги ему!» Луна, похоже, больше не опасалась от него удара, потому подтолкнула меня к мужчине. «Ты как?» Я присела возле Доминика. «Я? Ты как? Не ранена?» Он внимательно пробежался взглядом по моему телу, потянулся к порезам на моей шее. «Я жду», — напомнила о себе Луна. «Идем». Я перекинула руку Доминика через свои плечи и помогла ему подняться. Он аккуратно передал мне ключ от браслета. Кивнув, я до легкой боли сжала его в ладони. Спуск продолжился. По ощущениям, мы преодолели этажей 10, пройдя при этом по нескольким дополнительным переходам, по разветвлениям многочисленных коридоров и, наконец, добрались до скрытого за еще одной потайной дверью зала. Здесь, судя по вещам, и обжилась Луна. А дальше даже я не знала, чего ждать, потому что эта часть видения всегда оставалась скрытой. Мы с Домиником вошли в помещение первыми и застыли в изумлении. В нос ударил сильный запах крови. Слуха коснулся тихий стон. Мой взгляд прикипел к подвешенному за цепи к потолку мужчине. Тело его представляло настоящее кровавое месиво. Лишь лицо словно специально оставалось чистым от ударов и крови. Черные, как у Доминика, глаза смотрели почти неосознанно и болезненно. «Ты», — усмехнулся он вдруг. «Нам предстал Лотер Грамон, свергнутый император Тринаты. Такого я не ожидала». «Я удивлен», — Доминик взглянул на бывшую подругу из-за плеча. «Я рада, что сумела удивить тебя», — широко улыбнулась она. «Что дальше?» «Дальше видишь цепи рядом с Лотером, а не для тебя. Тащи его туда, Виолет». С потолка действительно спускались еще две цепи с кандалами. «Хочешь и меня покромсать, как своего хозяина?» Доминик не спешил подчиняться. «Хозяина?» Луна бросилась к нам молниеносно, толкнула нас обоих в спины. Доминик продолжал изображать слабость. Я банально не выдержала его веса, и мы оба рухнули на пол. «Он мне не хозяин. Он пытался нас дрессировать, словно мы собаки, держал нас в клетках». Но мне он обещал свободу, мне и брату, если я смогу выйти на тебя, и я поверила. «Так ты себя оправдываешь», — Доминик прожег ее ироничным взглядом. «Заткнись!» Она ударила его ногой под живот, опрокидывая на бок. Он сжался, закашлялся. Я же отползла подальше, спрятала руки под тканью платья и принялась искать паз для ключа в браслете. «Он и ты, вы оба одинаковые!» Луна задыхалась от ярости, судорожно сжимала кулаки и будто с трудом сдерживала себя от новых ударов. «Хотите власти, и вам плевать на таких, как я, мой брат, другие оборотни». Он даже не собирался держать слово. Лотер убил моего брата сразу же, а я целый год только и жила мечтой о воссоединении с ним. «И втиралась ко мне в доверие. Да, я помню», — усмехнулся Доминик, приподнимаясь с пола, но схлопотал еще один удар ногой. «Меня?» Била дрожью от ужаса. Руки не слушались. Я с трудом вставила ключ в тонкий паз. В мыслях мелькнул щелчок. Взгляд затуманился от хлынувшей в тело силы. Мы находились под землей. Здесь ее с избытком. «У меня не было выбора. А у тебя он был всегда. Сколько раз я просила тебя отступить? Сколько? Ты только смеялся. И потом, не задумываясь, пустил меня в расход. Как и Лотер. Он не собирался меня вытаскивать». Яростно расхохоталась она. «Да, Лотер», — обратилась к полубессознательному бывшему императору. «Твои крики были убедительнее», — с хриплой усмешкой подтвердил он. Его ответ вызвал во мне изумленный вздох. Он же измучен, ему грозит смерть, но он все равно огрызается. Луна же озверела, подлетела к нему и ударила его со всей силы кулаком по лицу. Раздался звон цепей. Мужчина безвольно повис на них, потеряв сознание. «Проклятье!» — пробормотала она. «Да и пусть». Выдохнула, разворачиваясь к Доминику. «Значит, решила отомстить обоим?» Он вновь приподнялся на полу. «Ладно, тогда она тут при чем?» Луна перевела мрачный взгляд на меня. «Она пришла сама. Чтобы тебе помочь», — кивнула я. Сердце болело за девушку. Ее преступление очевидно, но я невольно видела в ней себя. Загнанная в угол шантажом и обстоятельствами, она ничего не могла изменить. Возможно, и я мечусь здесь между совестью и желанием спасти отца, а его уже нет в живых. «И как же ты мне поможешь?» — скривилась она. «Ты должна все оставить и просто уйти». Я убежденно посмотрела в ее глаза. «Оставить месть». Это был бы идеальный вариант будущего. Луна уходит, и вскоре появляется ее вполне счастливая линия судьбы на родине. Я даже видела детишек. На некоторое время установилось молчание. Она рассматривала мое лицо, будто целую вечность. Но серые глаза вскоре вспыхнули не смирением, а яростью. Луна развернулась к бессознательному Лотару, махнула рукой, указывая на две свободные цепи с кандалами на них. Бывший император словно почувствовал этот жест, вздрогнул и обратил к девушке затуманенный взгляд. «Пора занять место возле дядюшки». Она приблизилась к Доминику и потянула его за плечо с пола. «Не волнуйся, твоя жена умрет быстро». Задохнувшись на миг от разочарования, я подобралась, готовая вскочить на ноги в ожидании действий Доминика. Он должен был напасть на Луну в любой момент. Но дальше будущее начало выстраиваться по новому сценарию. «Ты серьезно?» Поднявшись на ноги, он отступил от девушки, пряча нож в складках мантии. «Ты стала жертвой Лотера, была вынуждена ему подчиняться, и теперь убьешь такую же невинную девушку, которой когда-то была сама? Ты ведь говорила мне не раз, зло рождает новое зло». «Да, рождает новое», — подтвердила она, замерев на миг. «У тебя будут дети», — выкрикнула я, стараясь не думать о том, что раз выстраивается новая линия судеб, дальше придется двигаться по обстоятельствам. «Что?» — она резко развернулась ко мне. «Да, если ты уйдешь, сможешь вернуться на родину. Я не знаю как, но ты обретешь счастье». Наступила долгая и вязкая тишина. Луна смотрела на меня в сомнении. «Ты говоришь это, чтобы спасти свою жизнь. Я тебе не верю». Упрямо мотнула она головой. И тогда заметила нож в руке Доминика. «Ты!» Когти Луны удлинились. В глазах загорелся недобрый серебряный свет. События ускорились с молниеносной скоростью. Доминик так достоверно изображал слабость, что в нее начала верить даже я. Потому то, насколько стремительно он приблизился к Луне, вызвало у меня изумленный вскрик. Лезвие ножа сверкнуло в неровном свете магических огней и впилось в плечо девушки. Ужалило и тут же выскользнуло, пока мужчина продолжал движение. Доминик легко обошел ошарашенную атакой девушку, перехватил ее руку, вывернул ей за спину и нанес удар по плечу. На этот раз она закричала, начала оседать на пол, но противник ей не позволил. Развернул ее на месте и перекинул через бедро, бросая на пол подальше от меня. «Браслет!» — крикнул он мне, требовательно вытянув руку. Я не могла похвастаться такой же невероятной реакцией, как у него, но тоже подобралась. Резко вскочила на ноги, призывая стило. В моей руке появился светящийся голубым светом меч. Взмахнув им, я с силой опустила его, метя в доверчиво подставленный Домиником браслет. Металл ударил о металл, и меня толкнуло назад, пробежавший от артефакта магической волной. Стило вылетело из моей руки. Воздух гулко покинул легкие, но я тут же приподнялась, глядя на Доминика. В отличие от меня, он устоял на ногах. Искорёженный браслет валялся на полу. Кровь кипела на его пальцах под действием наполняющего тело огня. Луна приподнялась с пола. Появившийся в серебристых глазах страх сменился яростью. Девушка согнулась в спине. Послышался хруст позвоночника. Кости начали ломаться, увеличиваться в размерах. Кожа обрастать белоснежной шерстью, пока нам не предстала поджарая волчица. Доминик сместился в сторону, закрывая меня собой. «Просто сдавайся, Луна», — приказал он властным тоном. Рыкнув, волчица прыгнула, но не на Доминика. Она метнулась к Лотару. Мужчина вяло вскрикнул, хрипло проревел ругательство, даже попытался оттолкнуть ее ногами. Доминик натянул огненный лук. Доминик натянул огненный лук, целясь в спину Луны, но вдруг рассеял его, позволяя той исполнить свою месть. Острые клыки сомкнулись на горле трепыхающегося Лотара Грамона. Тот не сдавался до последнего вздоха. Так и хрипел ругательство, пока не захлебнулся в потоках крови. Свергнутый император погиб. Слизывая алую влагу с пасти, волчица развернулась к Доминику. Под парящим возле его руки орбом сформировалась целая сеть круговых магических фигур. Луна тихо рычала, но не нападала. Потом же она перевела взгляд на меня, больше не яростной, испуганной. Она понимала, что не выстоит против Доминика. «Пожалуйста, хватит!» — взмолилась я, подскакивая на ноги. «Остановитесь! Просто сдайся!» Я подошла к Доминику, вцепилась в рукав его мундира. Он лишь мельком глянул на меня. И в этот момент Луна пошевелилась, просто припала на сломанную лапу. Реакция демона была молниеносной. Все магические знаки над орбом засияли опасным светом. Волчицу окружил полупрозрачный шар. Вокруг нее загорелось пламя. Я знала, что это. Доминик выжигал вокруг нее кислород. Луна заметалась в ужасе. Несколько раз бросилась на преграду, но безрезультатно. Вскоре она начала задыхаться, осела на пол и вперила в Доминика нечитаемый взгляд. «Хватит, прекрати!» Я повисла на его руке, встряхнула ее. «Она задохнется!» «Может, это было бы к лучшему?» — хмыкнул он, посмотрев на меня почти яростно. «Тебе какое до нее дело?» «Мне ее жалко. Она напугана, озлоблена, стала жертвой дележки власти между тобой и дядей». «Она убийца!» — припечатал Доминик. «Но...» На это я не знала, что возразить. Сама видела, как она убила стражника. Тихо выругавшись под нос, он взмахнул рукой. Шар вокруг волчицы лопнул. Грудь ее еще медленно вздымалась. «Жива!» Доминик ее пощадил. «О чем ты думала, Виолет?» Он вдруг схватил меня за плечи, резко встряхнул. «Если тебе было видение, ты должна была сразу пойти ко мне, а не разыгрывать эту комбинацию». Я перебрала сотни вариантов, пока не пришла к самому безопасному. Никто не погиб, Луна сдалась без боя. Будущее могло измениться от любого действия. Он вновь меня встряхнул. «От любой мысли, случайности. Больше так никогда не делай», процедил сердито. «Это моя сила. Я не могу контролировать приход видений. Но можешь формировать на их основе варианты будущего», — хмыкнул он внезапно, холодно и спокойно. Отпустив меня, Доминик прошел к снятому мной браслету. Он поднял его и протянул мне. Я вздрогнула, отступила в испуге. На земле у меня не было магии, но здесь без нее я чувствовала себя неполноценной. Однако участие в этой истории не означало помилования, скорее наоборот. Доминик начнет опасаться меня с большей силой. Тяжело сглотнув, я забрала браслет и надела его. Снова нахлынула слабость. Вкупе с волнениями сегодняшнего дня это оказалось даже слишком. Если бы Доминик не поддержал меня, я бы обязательно упала. «Идем. Разберусь здесь потом. Сначала передам тебя и Луну Матео». Он призвал орб. Волчицу снова окружило магическое поле, только на этот раз, чтобы поднять над полом. Я дернулась было к двери, но Доминик не позволил. Он внезапно сбросил с плеч мантию и замотал меня в нее. Нос защекотал терпкий запах тела мужчины, смешанный с кровью. В последний раз, взглянув на висящего на цепях мертвого дядю, Доминик поднял меня на руки и понес на выход. Матео с отрядом стражи ожидали нас в одном из коридоров. Я сказала, где мы будем, но не могла дать точное местонахождение убежища Луны. «Доминик, какое облегчение!» — пробормотал он, подбегая к нам. «Лотар мертв», сухо сообщил он. «Возьмешь на себя заботу о...» «Не надо», — перебила я его. «Здесь Корин. Он поможет мне добраться, а Матео нужен тебе. И лекарь. Он ранен», — сообщила я мрачному безопаснику. «Так и сделаем», — поддержал он, прежде чем Доминик возразил. «В итоге меня передали из рук в руки Корину. Еще и отправили с нами половину стражников. Похоже, я недооценивала степень недоверия ко мне Доминика. Но в целом день настолько вымотал, что мне было плевать. Главное, это испытание завершилось». Меня отнесли в комнату, сразу вызвали служанок и лекаря, Ланию. Та залечила мои порезы и ушибы. Девушки помогли мне избавиться от испорченного платья, принять ванну и переодеться в домашнее. И только потом оставили одну. Но заснуть не получалось. Как и предсказывала, Я чувствовала себя невероятно расстроенной, потому долго лежала, поглаживая ластящегося ко мне Ланселота. Заснула далеко за полночь, но проснулась от звука открываемой двери. Доминик прошел к кровати почти бесшумно. Не знаю, что он намеревался делать — вызвать меня на разговор или сбросить пар приятным способом, но я сразу села, сообщая о том, что не сплю. «Чем все закончилось?» — спросила прямо. До слуха донеслось неопределенное хмыканье Доминика. Над кроватью зажглось три магических огонька, позволяя мне рассмотреть мужчину. Он выглядел уставшим, даже измученным, но хоть внешне привел себя в порядок. Волосы еще были влажные после купания. Завтра официально объявят о казни Лотера, некогда принадлежавшего дому Грамон. Я лишил его рода. Похороны пройдут без почестей и тихо. А Луна, что с ней? Тебе не стоит мучить себя тревогами, а... Что с Луной, Доминик? Я сжала ладони в кулаки, опасаясь услышать страшное. Она бывшая шпионка Лотера и убийца. Только не говори, что... Тело пробило дрожью, и мои слова оборвались. Она предала меня. Припечатал яростно Доминик. Вцепившись в мое запястье, он подтянул меня к краю кровати. Его пальцы грубо перехватили мой подбородок, вынуждая запрокинуть голову и посмотреть в его пылающие гневом глаза. «Предательство я не прощаю, как и игру за моей спиной. Может, тебе и стоит задуматься о судьбе Луны Виолет, но в другом ключе. Ты либо со мной, либо против меня. Иного не дано, понимаешь?» «Понимаю», — выдохнула я, продолжая дрожать всем телом. Он убил ее, убил после того, как она сдалась, после того, как доверилась моим словам. «Это все?» Оттолкнув его руку, я отодвинулась. «Все. Надеюсь, ты осознала предупреждение. Никаких интриг за моей спиной». «Я подумаю». На моих губах растянулась нежная улыбка, а вот глаза щипали слезы. Хотелось просто уткнуться носом в подушку и разрыдаться. Настолько вымотала меня эта сложная неделя и события вечера. Но, само собой, если меня и прорвет, то не перед Домиником. «Виолет», — выдохнул он, мимолетно прикрыв глаза, словно в попытках усмирить ярость. «Как я сказала, у меня ничего нет, Доминик. Я ничем не дрожу, даже своей жизнью, как видишь. Угрожать мне бессмысленно». «Как же тогда на тебя влиять?» — усмехнулся он. «Никак», — пожала я плечами. «Но могу подсказать, как приходит видение, чаще всего через прикосновение». «Предлагаешь мне тебя не касаться?» «Да», — щелкнула я пальцами, а он лишь фыркнул. «От нашего союза ждут скорейшего рождения наследника. Но я приду завтра, Виолет», — сообщил он сухо. «Сегодня мы оба устали». Доминик покинул спальню. Отправив подушку в смежную дверь, я откинулась на спину. Сердце билось болезненно, тяжело. Душа плакала. Луна когда-то угодила в омут интриг и лишилась всего, даже жизни. Что же ждет меня? Пока что это просто брачная афера, но кто знает, чего дальше потребует король. Может, скажет подлить яд в чай Доминика? И что мне тогда делать? Признаваться? И таким образом подписать смертный приговор отцу? Подчиниться? Предательство я не прощаю, — зазвенело в мыслях. Предупреждение Доминика достигло цели. Мне было невероятно страшно.